Позже она неоднократно отрицала свою дружбу с обоими. Несколько позже Лестер Коуэн дал ей роль блондинки в фильме «Счастливая любовь». Ее героиня нанимала себе частного сыщика, Гручо Маркс, жалуясь ему: «Меня преследуют мужчины». Она совершила рекламную поездку по стране с этим фильмом и вскоре после того встретила Джонни Хайда, урожденного Ивана Гайдабуру, вице-президента агентства Уильяма Морриса, который в нее влюбился. Ему было 53 года, плюс больное сердце. Ей было 22. Говорят, он предложил ей $1 миллион за то, чтобы она вышла за него замуж. Он научил ее некоторым тонкостям голливудской жизни. Устроил небольшие роли в фильмах «Билет в Томагавк», «20 век Фокс» и «Асфальтовые джунгли». И умер. Мэрилин бросилась на его гроб, причитая: «Проснись, Джонни!» В «Асфальтовых джунглях» под руководством Джона Хьюстона она впервые привлекла к себе внимание. Мэрилин играла любовницу жуликоватого адвоката, извиваясь, надувая губки и мурлыкая вокруг него. Ее лучшая сцена та, где она, одетая в облегающую шелковую пижаму, издевательски зевает и запирает дверь в своей спальне. «20 век Фокс» вскоре взял ее на важный эпизод в фильме «Все о Еве», чтобы проверить, не были ли асфальтовые джунгли ее случайной удачей. Она играла мисс Касвелл, выпускницу Копакабанской школы динамического искусства, которая в расчете на дальнейшую карьеру живет с искушенным и влиятельным театральным критиком Джордж Сандерс. Главные роли исполняли Бет Дэвис и Энн Бакстер. Теперь на нее появился спрос, и она без контрактов сыграла эпизоды в таких однодневках, как «Метеор», «Правый крест» и «История родного города», пока 20 век Фокс не решила ее продвигать и не заключила с ней долгосрочный контракт. Занук отдал приказ снимать ее во всех фильмах, где понадобится соблазнительная блондинка, и вскоре она появилась в картинах «Мы молоды так, как себя чувствуем», «Любовное гнездышко», и «Пусть это станет законом». То, что она позировала обнаженной, было сполна использовано 20 век Фокс, и когда у этой киностудии не оказалось для нее роли, они одолжили ее Джерри Уолду и Норману Красно Верко для любовных сцен в фильме «Ночная стычка». В апреле 1952 года журнал «Life» поместил ее портрет на обложке со следующим текстом: «Скорее больше в надежде, чем в уверенности, Голливуд сообщает о появлении новых сенсационных красавиц, обещающих привлечь к кассам кинотеатров народы всех стран. Обычно такая сенсация терпит провал. Но сегодня самые авторитетные кинопророки в один голос со все возрастающей силой, небывалой со времени дебюта Риты Хайвард, заявляют, что наконец появилась подлинная фигура, неотразимая блондинка по имени Мэрилин». 20 век Фокс занял ее фарсовой комедией «Сделаем это законным». 5 супружеских пар узнают, что из-за ошибки мирового судьи Виктор Мур при регистрации их браки считаются незаконными. Мэрилин Монро играла победительницу конкурса красоты для замужних женщин, которой муж приказывает вернуться домой. В фильме «Шалости. Обезьяньи проделки» она соблазнительная секретарша, не владеющая ни стенографией, ни машинописью, но зато так умело покачивает бедрами, что Чарльз Кобари говорит со вздохом: «Что ж, грамотно писать может каждая, а вот такое...» Фильм «Переполненный дом о Генри», «Аншлаг о Генри», состоял из 5 новелл, и в первой из них, «Полицейский и гимн», она снялась с Чарльзом Лоутоном. Его герой – старый бродяга, мечтающий попасть на зиму в теплую тюрьму. Мэрилин Монро играет роль проститутки. В новелле «Не утруждайте себя стуком» ее увидели в роли придурковатой приходящей няни, пытающейся убить детей. Роль психопатки со стекленевшим взглядом в пух и прах разнесли критики. Но Мэрилин обвинила во всем режиссера Рэя Бейкера, и к ней присоединилась Наташа Лейтес, которую Мэрилин Монро, начиная с фильма «Ночная стычка», всегда держала на съемках при себе. По мнению многих, лучшую свою роль она сыграла в следующей картине. Продюсер Чарльз Брекетт, которому хотелось Снять фильм на фоне Ниагарского водопада придумал сюжет.